Глава 25. Лика. «Максим!» Стройная эффектная блондинка с холодным хищным блеском в глазах подходит ближе и изумленно тянет. «Привет!» Борисов жадно сглатывает слюну. Жилка на его шее начинает силой биться о загорелую кожу. Эта встреча его точно не радует. «Привет, Оля!» Его голос настолько холодный, что даже мне неприятно и неловко от этого. «Привет, Оля!» Их взгляды скрестились в противоборстве сил. Еще немного и земля разверзнется. Через пару секунд девушка сдается. Меняет свой острый взгляд на более приятный, дружелюбный. Подходит вплотную и целует Максима в щеку. «Как же я по тебе скучала!» Делана слащаво с придыханием, говорит она, растягивая еще больше свою фальшивую, приветливую улыбку. «Давно к нам не заходил. Владимир очень ждет твоего звонка». Мурлыкает она, не убирая лица. Борисов отклоняет корпус, намеренно увеличивает дистанцию между ними. «Хорошо. Завтра наберу твоего мужа». Отрезает он, не глядя, берет меня за руку. Блондинка делает вид, что не замечает, что ей не рады. Нарочито дует красные плюшевые губы. «Слишком занят?» Ее голос пропитан злой, язвительной иронией с нескрываемой претензией на его свободное время. «Чтобы даже позвонить мне?» Борисов сверлит ее глазами. Сейчас искры из глаз начнут сыпаться. Молчит. Крылья его носа раздуваются все шире и чаще. Я теряюсь в эмоциях этой встречи, но... Как он может так разговаривать с такой красивой девушкой? Высокая, стройная, с фигурой, отточенной долгими и упорными тренировками в фитнес-зале. И тут не этот белый сарафан на тонких бретельках ее украшает. Это она своей упругой объемной грудью задает ему привлекательную форму. Да ее хоть сейчас в кино. На роль роковой красавицы. У такой женщины все мужчины под стальным каблуком. «У Владимира скоро день рождения. Ты приедешь? Без тебя будет совсем тоска». Ольга сама берет за руку Максима и тянет к себе, делая вид, что меня нет рядом. «Пожалуйста», — ныряет ему в глаза умоляющим взглядом. «Скажи, что будешь». Приторно тянет, надувая еще больше свои накачанные губы. Борисов даже бровью не ведет. Ни один мускул на его лице не дрогнет. Каменная статуя. Девушка сдается, отпускает его руку, тяжело вздыхает. «Я... А мы, Максим Александрович, все равно будем тебя ждать. Так и знай. Всегда тебе рады». Она смотрит на него, а потом на меня. Слегка тянет губы в улыбке. «Постараюсь». Пренебрежительно выдавливает из себя Максим, обхватывая меня за талию и силой прижимая к себе. «Нам надо идти. Мы торопимся. Владимиру привет». Разворачивает меня и насильно уводит к выходу. Даже спиной я продолжаю чувствовать недобрый взгляд этой красавицы. Мы идем некоторое время молча. Я думаю о том, что если бы со мной так он разговаривал, то я бы его уже отправила куда-то очень далеко. Туда, откуда нет слова «привет». И уж точно бы не приглашала на день рождения своего мужа. Неприятные мурашки, дрожь по телу. «Тебе холодно?» Останавливается Борисов, заботливо потирая мои предплечья. Поднимая на него требовательный взгляд, полный недоумения. «Что это было? Как ты мог так говорить и быть настолько неприятным, хладнокровным и безжалостным?» Борисов виновато поджимает губы, читая мои мысли правильно. «Извини за все это. Но она глупая и избалованная жена моего знакомого». Во мне закипает кровь. Я не люблю, когда мужчины говорят о женщинах, что они глупые и тупые бабы. Никто. Ни один мужчина не может возвыситься в глазах женщины, если он позволяет себе унижать другую женщину. «Она неравнодушна к тебе», — добавляю, сдерживая порыв гнева. «И, конечно, это не мое дело, но мне показалось, что она просто приревновала меня к тебе». «Влюблена до безумия», — резко взрывается громким хохотом Борисов. «И очень давно». «Очень жаль ее. С сожалением выдыхаю я, словно вся тяжесть от этой неразделенной любви падает мне на плечи. Действительно, эта Ольга влюблена в него до безумия. Я всей кожей это чувствовала. «Не стоит никого жалеть. Оля — бывшая подруга Алисы. Они выросли вместе. Я ее знаю вот с такого роста». Его ладонь указала уровень моей груди. «Тем более, ты мог бы быть...» Хватая воздухом ртом от возмущения. «Добрее!» И хидничает Максим. «Да!» Восклицаю я. «Это было так... Ты с ней так говорил?» Закатываю глаза. Не хочу ему говорить все плохие слова, что знаю. «Безжалостно. Холодно», — говорит он за меня. «Да, да, да». «Малыш». Борисов приближает ладонь к моему лицу, заботливо заправляет прядь волос мне за ухо. «Иногда честная и откровенная жестокость — единственное лекарство от глупых иллюзий и заблуждений. Я прошу, давай не будем портить этот чудесный день». Он так глубоко смотрит мне в глаза, что я не в силах ему противиться. Испугавшись, что мы реально сейчас поссоримся из-за этой красотки, которую, может быть, я больше никогда не увижу, сдаюсь. «Извини, это не мое дело». Виновато опускаю глаза. «Боже, за что?» Горячо вздыхает Максим. Кладет обе руки мне на плечи. Слегка сжимает их. Заставляет поднять на него глаза. Пристально смотрит. «Девочка моя». Мягко шепчет он. «Мужчина знает и чувствует, когда женщина в него влюблена. Я не идиот. Во мне тоже есть человечность. Но она замужем за моим близким знакомым. Он хороший человек. Хороший бизнесмен и хороший муж. Очень хороший муж, который до безумия любит свою красивую жену. И ничего не жалеет для нее. А она избалованная, эгоистичная сука». Одними губами шепчет он. «Которая выскочила замуж ради денег». Тяжело, с отвращением вздыхает, набирая больше воздуха в легкие. «И она ему изменяет. И хочет подать на развод». Мои глаза округляются. Так вот, почему в его голосе такое пренебрежение к ней. Это чисто мужская солидарность и сопереживание другу. «Извини». Виновато мямлю ему в подбородок. Снова его тяжелый вдох-выдох. «Это чужая жизнь, и она нас не касается». Переводит взгляд на часы. «Сейчас самое лучшее время для твоих красивых фотографий. Идем». Я облегченно выдыхаю, радостно соглашаюсь. Даже в этой неприятной ситуации Максим поступил справедливо. Я в восторге от его сильной личности. Мы быстро идем по направлению к Кремлю. Борисов начинает шутить, иронизировать над ситуацией. Достойный муж и его гулящая красивая жена. Я ничего не понимаю в его юморе, но охотно смеюсь. Но где-то глубоко в подсознании засели многочисленные вопросы. Почему он не познакомил нас? Не представил ей меня и не сказал вслух мое имя? Он стесняется меня? Я слишком просто выгляжу для его крутых знакомых?